И он сказал: «Ну, хорошо, я вас понимаю. Вы ведь могли уйти, сжечь этот мост после того, как ушел император. Но вы рискуете. Вы остаетесь здесь, в виду у неприятеля, и поэтому совершенно справедливо желаете получить плату за риск. Однако у меня важное поручение. Я очень спешу и, значит, никак не могу лишаться лошадей. И думаю, что ваш полковник войдет в мое положение. У меня, повторяю, пакет от Нея к импер...» «Да слышал я это, слышал!» — нетерпеливо перебил его капитан. «Но вы, сержант, вы что, совсем ничего не понимаете? Какие теперь пакеты? Какие поручения? Все давно кончено, и все бегут. Ну так бегите же и вы. А лошадей и женщину оставьте. Но, капитан, я присягал, в конце концов». Капитан надул щеки, еще раз внимательно посмотрел на сержанта и, резко выдохнув, сказал: «Такие мне давно уже не попадались. Ваше поведение, сержант, настолько глупо, что мне даже становится интересно, чем же все это кончится. Итак, у вас пакет. И что с того? Мне очень нужны лошади, и поэтому я хотел бы переговорить с вашим полковником, чтобы он позволил нам, конечно, в виде исключения. Где он?» «Кто? Наш полковник?» — усмехнулся капитан. «О, это уже просто забавно. Вон там. Видишь, крестьянский дом?» И он указал вдоль берега. «Так это там. Но я бы не советовал, сержант». Деваль пожал плечами, спешился, еще раз посмотрел на дом, на усмехавшихся гвардейцев и едва ли не силой помог мадам сойти с облучка. Сержант понимал, что под руку с мадам он выглядит весьма комично, и поэтому быстрым шагом повел ее прочь от моста. — Смотри, не потеряй свою красотку! — крикнул ему вдогонку капитан. Деваль не оглянулся, он словно не слышал, а его маленький отряд, оставшийся без командира, стоял возле самой кареты и с опаской поглядывал на гвардейцев. — Эх, лучше бы он не брал ее с собой! — печально сказала Чика. — Теперь не миновать беды. — С чего бы это вдруг? — удивился Франц. — А мадам нам ничего дурного не сделала? — Подожди, еще увидишь, — мрачно пообещал Чика. — Вот, например, я ничуть не удивлюсь, если сейчас вместо полковника она нашлет на нас сотни-две казаков. — Белая дама, казаки! — возмутился Хосе. — Хватит тебе болтать! — Я не болтаю, я знаю. И голос у Чика был на редкость серьезный и грустный. «А если знаешь, тогда скажи ясно и четко», — зло предложил Хосе. «Ага, еще чего!» Тут Чика даже хмыкнул, почти весело, но уже совсем не весело продолжил. «Да она меня потом везде найдет. Да я, может, и так уже обречен. А вот другое дело вы. На вашем месте я сейчас бросил бы лошадей и бежал на тот берег, пока еще не поздно. Ну, чего вы ждете? Франц испугался и послушно сошел с лошади. Остальные нерешительно переглядывались. Дела ведь и действительно могли в любой момент приобрести самый плачевный оборот. Ну, а Францу было неловко, да и боязно уходить одному. Вот он и окликнул кучера. — Гаспар, а ты чего? Однако Гаспар не решился последовать примеру Франца и поэтому робко сказал. — Я остаюсь при карете. Мне так приказано. Франц глянул на Хосе. Хосе молчал. Вдруг Курт резко сказал. — И я, как и Гаспар. Я не пойду. Мой отец был солдатом, мой дед был солдатом, мой прадед предал 8 королей, но не изменил ни одному сержанту. Ты забываешь, Чика, что Дюваль — наш товарищ, это раз, а второе — пешком далеко не уйдешь. Так что держитесь лошадей, покуда есть такая возможность, ведь так, Хосе? Хосе кивнул. Да, тут Курт прав. Франц поспешно вернулся в седло, а Чика сокрушенно покачал головой и сказал. — Ну что ж, я вас предупреждал. И видит Бог, что очень скоро все мы пойдем за Саидом. — Это не так уж и плохо, — хмуро сказал Курт. — Особенно в такой компании. И он кивнул на гвардейцев. — Но помолчи! — и Чика замолчал. Да и другие все молчали. И все они теперь смотрели уже не на гвардейцев, и даже не на переправу и тот берег, а вслед Дювалю и мадам, которые тем временем подошли к указанному им дому. До этого они за всю дорогу не проронили ни слова, а тут уже на самом пороге сержант вдруг крепко взял мадам за рукав и сказал: — Говорите, здесь буду только я, а вы только в том случае, если я вам это позволю. Согласны? Мадам молча кивнула. И только после этого они вошли в тот дом. Там было душно и накурено. На заставленном бутылками столе тускло мерцала оплывшая свеча. Полковник в распахнутой шинели сидел на лавке, откинувшись к самой стене. Лицо его было в тени. — Господин полковник, — сержант учтиво лязгнул шпорами, — я следую с поручением в ставку к императору. Вот пакет, подписанный князем Московским. Дело, как видите, государственной важности. Сержант откашлялся. А ваши, простите, забранное слово, гвардейцы чинят у переправы форменное мародерство. Отбирают лошадей, карету. Полковник нехотя потянулся, приоткрыл глаза. В них сверкнул блеск свечи и спросил: «Вы откуда свалились?» «Седьмой гусарский, сержант Шарль Дю...» «Это не важно», — полковник устало вздохнул и принялся объяснять. «Дело в том, что эта переправа моя. Я сам ее построил. Моим спешащим на родину соотечественникам не хватало императорских мостов. Вот я и решил оказать им любезность. Но за любезность принято платить. Позвольте? Не позволю. А посему карету, лошадей, валенки, золото, горячительные напитки сдать моему офицеру. Император здесь я». И, помолчав, полковник вдруг добавил: «Красотку тоже сдать».